На заповедное озеро отправим спецгруппу. Задача – найти чудо-рыбу. Командир отряда ткнул указкой в столешницу, прислоненную к стене. В самом центре деревянной карты весело раскрывала пасть с несколькими рядами зубов матерая тигровая акула. У сидевших на экстренном совещании в штабной палате, расписанной суровыми ликами ветеранов отряда а-ля Палех, по спинам пробежал холодок. Природа в исполнении богатыря была слишком реалистична. В Поповиче пропадал талантливый дереворез. Не путать с головорезом. Необходимо предотвратить поимку щуки вражеской поисковой экспедицией. Надо их опередить, перехватить и вломить. Вламывать будем от души. Владимиров сжал руку в кулак и внимательно осмотрел со всех сторон. Сбитые костяшки пальцев после последней командировки успели зажить, но все еще ныли. Командир взял со стола стопку фотографий и передал дежурному, который раздал снимки членам отряда. «Есть определенные нюансы. Я сейчас введу вас в курс предстоящей операции». Глянцевые снимки оказались аэрофотосъемкой. На отснятой пленке было хорошо видно, как неизвестное существо пересекает заповедное озеро. Эксперты единодушно утверждали, что это животное. Принимая в расчет чисто технические соображения, специалисты отметили следующее. В результате движения объекта съемки на поверхности озера возникала волна, но без пузырьков, пены или барашков. Моторные суда такого же размера и выполнявшие те же самые маневры оставляют за собой подобную волну, но со множеством видимой пены. Вспомнили любопытный случай. После гражданской войны один из местных жителей, Витька Гагара, занимался сбором кедровых орехов. Заплутав, он вышел к озеру. С берега Витька заметил громадную рыбину, всплывшую из воды. «Она была метров 20 в длину», – рассказывал промысловик в сельсовете. «Темно-зеленого цвета, с конусообразным телом. У нее был огромный спинной плавник, а глаза сверкали, как серебряные доллары». Очень скоро его забрали крепкие парни в кожаных тужурках, подпоясанных портупеями. Чекисты забрали гражданина Гагару для выяснения, откуда простой таежник мог знать, как выглядят доллары. Витька, проживший всю жизнь в лесу, оказался американским шпионом. Больше о нем не было ни слуху, ни духу. Наверное, обменяли на нашего разведчика-нелегала. «Филиппов, что вы строчите?» – ядовито поинтересовался командир. Пока все внимательно разглядывали фотографии, Петруха что-то старательно записывал в школьной тетради, положив ее на коленку. Иногда он мечтательно смотрел в потолок. Среди коллектива сосредоточенных сослуживцев Филиппов выглядел инородным телом, как березка в дубовой роще. Вопрос застал красноармейца врасплох. Петруха вскочил по стойке смирно и, одергивая гимнастерку, смущенно доложил. «Стихи пишу». «Наверное, про любовь?» Командир уже не спрашивал, а почти шипел. «Нет, про конников», – еле слышно пролепетал начинающий поэт. На помощь Пунцовому от стыда юноши поспешил на выручку Дуров. Он всегда старался сглаживать неловкие ситуации. «Я тоже балуюсь пером, правда, только на досуге. Замечательная книжечка, доложу вам, получается». «О чем, если не секрет?» На командира было страшно смотреть. Казалось, Владимирова вот-вот хватит удар. «Пока только название придумал. Мой отряд и другие животные», – гордо ответил дрессировщик. «Поверьте, это немало. Хорошее название – половина дела». «Лучше пиши былины, там конников завались», – посоветовал Муромец. «Стишата баловство!» «Не скажите!» – вскинулся штабс-капитан Нестеров. «Это не каждому дано. Скажу больше, это дар свыше!» «И ты тудой же!» – оживился Хохил. Начальник склада недолюбливал авиатора и не мог упустить случая подковырнуть его. «С Петрухой все понятно. Кто не строчит 18 лет? Но ты же уже давно вышел из его возраста!» «Конечно! У вас на уме одна тушенка!» «Поглядите на него, люди добрые!» – завелся Щиры. «Да что вы без моей тушеночки делать будете? Ноги с голоду протянете!» Совещание стремительно превращалось в свару. Про щуку успели забыть. «Тихо!» – гаркнул командир. «Стоять! Бояться!» Личный состав, с грохотом отодвигая стулья, застыл на вытяжку. Лишь задав нагнулся деловит, что завязывает шнурки на сапогах. «Вольно! Садись!» Все сели. Только Лёва с грохотом упал на пол. Пока он возился с обувью, Добрыня носком сапога тихонько отодвинул его стул назад. Задов оглянулся. Три богатыря одновременно показали ему кулаки с оттопыренными вверх большими пальцами. Лёва покривился, но смолчал, не рискуя сыграть в богатырскую угадайку. Пододвинув к себе стул и придерживая его обеими руками, Лёва осторожно сел, выказывая спиной презрение к вульгарным шуткам. «О службе надо думать!» Командир обвел тяжелым взглядом сидящих перед ним сотрудников. Он не переставал удивляться разношерстности личного состава. Кадровая политика главка оставалась тайной за семью печатями. Владимиров с тоской смотрел перед собой. Кем приходится командовать? Любое серьезное дело превращают в балаган. Вздохнув, он подумал, что подчиненные всегда найдут дюжину веских причин, почему нельзя добиться никаких результатов, а тебе обычно надо привести дюжину столь же неопровержимых аргументов, из которых следует, что победа неизбежна. Хорошо еще, что у служивых гораздо больше храбрости, чем ума, а то так можно любое задание провалить. Все. Его беспредельное терпение иссякло. Владимиров пространно объяснил, что у слова «чудовище» есть два вполне конкретных значения. Первое намекает на пристрашный облик, второе – на преогромную величину. Дуров не удержался, уточнив, что есть третье значение, определяющее уже не само чудовище, но свойственные ему поступки. С этими словами он выразительно посмотрел на Задова. Старый дрессировщик никак не мог простить Леве его чудовищную выходку. На старый Новый год тот напился до поросячьего визга и выпустил из вольера стадо морских свинок. Поймать удалось далеко не всех. Несколько неуловимых особей на воле одичали и периодически совершали набеги на огороды селян. Те завалили жалобами командира, который потом безжалостно упрекал Дурова за небрежное обращение с прожорливыми грызунами. Староста деревни, из которой родом был Емеля, признался, что про щуку и крокодила не стал докладывать начальству в район. «Наши жители очень религиозные, тихие люди, и они не желают, чтобы их обвинили в пьянстве», – говорил он в свое оправдание. Тот факт, что большая часть необъяснимых событий происходила прямо у начальства под носом, лишил дознавателей дара речи. Старосту больше не стали допрашивать, а зря. Он мог много чего рассказать о чудесах и диковинках родного края. Земли вокруг озера принадлежат трем братьям, личностям загадочным и неадекватным. С ними никто связываться не хотел, и в те края предпочитали не ходить. Местный пастух утверждал, что неизвестных науки зеленых существ видел неоднократно. Они постоянно его преследовали, угрожали, пакостили и пинали острыми копытцами. На днях украли из клозета рулон туалетной бумаги. На вопрос, где он ее взял в таежной деревушке, пастух промычал что-то невразумительное. В главке нашлось много информации о чудовищах, живущих именно в озерах. Стоит отметить, что факт их существования в одних реальностях подтвержден документально, а в других – предмет мифологии и смелых гипотез. Дыма без огня не бывает, если это только не дымовая шашка. В латышских озерах живут то ли змеи, то ли драконы-кукисы. Англичане опасаются грампов, которые время от времени шумно плещутся в теплой воде у берега и похожи на длинных и блестящих тупорылых дельфинов. Очень красивы французские тараски, те, что время от времени употребляют в пищу рыбаков. Мерзким и склочным характером славится китайский юлун. Он рвет сети и ворует из них рыбу. Этот полузверь-полурыба похож на дракона с маленькой красной головой на длинной изогнутой шее. Говорящие рыбы, исполняющие любые желания, ни в одной реальности не зафиксированы. Там, куда планировалось отправить спецгруппу, чудовища встречались только как сказочные персонажи. Но вот что интересно. Почти во всех историях речь идет об озерах, имеющих древнее ледниковое или метеоритное происхождение. При этом величина зеркала водоема значения не имела, роль играла исключительно глубина. Косвенным подтверждением того, что заповедное озеро образовалось благодаря падению метеорита, может служить форма водоема, правильный круг, а также большая глубина и наличие камней в окрестностях. Кстати, о камнях. На одной из фотографий был виден довольно четкий и глубокий рисунок на скале, изображающий падающую звезду. Отрядный священник шаманов заявил, что на снимках отчетливо виден полосатый энергетический столб, невидимый обычным зрением. Такие видения называют тонким планом, четвертым измерением. Только видящие, просветленные люди допущены к его созерцанию. Судя по общему смеху в штабной палатке, просветленным был один. Латын надулся и замолчал, демонстративно скрестив руки на груди. Командир предложил вниманию собравшихся точку зрения аналитиков из главка о происхождении волшебной щуки. Во-первых, чудо-щука могла появляться через аномальное окно. Возможно, образовалась хроноаномалия или червоточина пространства. Быть может, разумная щука на самом деле живет в далеком прошлом или в будущем, а к нам перемещается через пространственно-временную воронку-дыру. Отсюда легко объяснить ее таинственную неуловимость. Сегодня она здесь, в озере, а завтра там, вчера. Однако по этой же причине практически невозможно проверить эту гипотезу. Во-вторых, щука могла быть плодом фальсификаций с целью создания в деревне Верхние Сопилки разветвленной туристической инфраструктуры. Всего за год туристический бизнес смог бы принести фантастический доход, превратив жителей деревни в миллионеров, а хитроумного старосту в олигарха. Емеля, по этой версии, простой агент влияния. В-третьих, была версия, что щука, выжившая благодаря спонтанному долголетию кистеперая рыба. Как она научилась избегать смерти, это как раз и предстояло у нее узнать. Для этого было нужно, считали аналитики, изловить монстра живьем. Как? Это дело оперативных сотрудников. Стало понятно, что яйцеголовый из главка выдохлись и несли первое, что пришло им на ум. В-четвертых, щука могла быть посланцем пришельцев. Во время аэрофотосъемки рядом с самолетом кружил НЛО в форме утюга. Нам, людям, трудно представить себе рыбу в роли пилота звездолета. Впрочем, соседство щуки и НЛО могло оказаться вообще случайным. В-пятых, волшебная рыба могла быть побочным продуктом эксперимента неизвестных внешних сил. И в-шестых, последняя и, возможно, единственная версия, позволяющая объяснить феномен волшебной щуки. Чудовище в озере – мираж, проекция давно вымершего животного. Действительно, в небе время от времени наблюдают видения давно прошедших событий, в основном кровопролитные сражения. Изображение устойчивое, с хорошим объемным звуком. На этой версии начальство истощило полет своей фантазии и в простой незамысловатой форме приказывало разобраться на месте. Информацию Емели о крокодиле специалисты тоже не пропустили мимо ушей и восприняли всерьез. В 30-м томе полного собрания русских летописей нашли удивительную запись от 1582 года. «В лето из Идыша крокодили лютии, звери из реки и путь затвориша, людей многих поядыша, и ужасающеся людие, и молиша Бога по всей земли, и паки спрятавшися в иных избиша. Того же году приставился царевич Иван в слободе декабря в 14-й день». Что это за крокодили вышли из реки и напали на людей? Дело происходило недалеко от тех мест, куда намечается командировка. Может, летописец преувеличил происшествие для красного словца? Но вот еще одна запись того времени, выуженная из архива. Она сделана агентом английской торговой компании Джеромом Гарсеем Джеромовичем. В 1589 году он в очередной раз ехал в Россию и стал свидетелем невероятного. «Я вечером переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому мои люди разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был им отравлен и пролежал неделю больной в ближайшей деревне, где встретил такое сочувствие и христианскую помощь, какую нечасто встретишь и в цивилизованных странах». Нечто напоминающее крокодилов нашли и в воспоминаниях посла Папы Римского в России Сигизмунда Герберштейна, приезжавшего в те края в 1526 году нести свет католической веры. Вот запись из его дневника. «Эта область изобилует лесами и болотами, в которых можно наблюдать страшные явления. Именно там и поныне много идолопоклонников, которые кормят у себя дома змей с четырьмя короткими ногами, наподобие ящериц, с черно-зеленым жирным телом. С благоговейным страхом поклоняются им, выползающим из воды к поставленной пище». Дневник, рясу и остальные вещи папского посланника нашли на берегу. Видимо, Сигизмунд решил искупаться. В воду вошел, а на берег не вышел. Что с ним приключилось, так и осталось невыясненным. Итак, три независимых исторических источника повествуют об очень похожих феноменах. Хоть они и не вписываются в привычную картину таежного края, отмахиваться от них не стоит. Уже не раз убеждались, что информация не возникает на пустом месте. Нет ничего удивительного в возможном существовании отечественных крокодилов на земле 347. Холода им не страшны, как и все гады, они, скорее всего, впадают в зимнюю спячку. Зато главные условия для жизни – защищенный ареал обитания, наличие пищи и отсутствие естественных врагов – налицо. А раз так, то в один прекрасный день ящеры могут размножиться и выползут на свет Божий. Из Идыша крокодили лютие звери из реки. Крокодилов живьем брать не предлагали. От геологов ничего путного узнать не удалось. Приземлялись они совсем в другом месте, у другого озера, за пару сотен километров от заповедного. начальник геологической партии, лежал в больнице. Он увидел в воде необычное существо и начал кидать в него булыжниками. Монстр выскочил на берег, догнал бедолагу и сломал ему челюсть. «Не надо бросать тяжелые предметы в водолазов. Они этого не любят». Командиры группы должны были выдать карту, где отмечены особенно опасные места, которые следует обходить стороной. Это Медвежья гряда недалеко от Медных гор. Там ежедневно летают шаровые молнии и по одним и тем же маршрутам. На северо-востоке от гор находится проклятое место, куда местные мужики боятся ходить и о котором предпочитают даже не говорить. Рядом с деревней Верхней Сопелки находится болото и прилегающий к нему лес. Местные прозвали его «Наш треугольник». Здесь без вести пропадают туристы. Призраки пропавших иногда появляются на окраине деревни, где покупают в продуктовой лавке водку. Потом из леса слышны крики, вопли и другие звуки. Почему у деревни такое название? Вы не поверите, но рядом есть деревня Нижние Сопелки. Чем они в ней сопят, вслух говорить не принято. Среди болот затерялось чертово кладбище, поляна, покрытая выгоревшей травой и обугленными костями животных. Видимо, испарения из-под земли убивают все живое. В центре находится конструкция непонятного происхождения, идеально гладкая каменная сфера. К этим местам, закрашенным на карте серым цветом, приближаться запрещено. «Верхним чутьем чую, никакой волшебной щуки там нет и быть не может», – пробормотал Задов. Ему не терпелось найти применение деньгам, заработанным в копченом голландце. «Только зря карусель гонять будем. Зуб даю». «Когда судьба столкнет тебя нос к носу с чудищем, не вздумай говорить ему, что его нет». Латын громко щелкнул пальцами. «Задов, хватит зубоскалить!» – раздраженно сказал командир. «Да я сама серьезность. Даже когда смотрюсь утром в зеркало, никогда не улыбаюсь». Лёва за словом в карман не лез. Он умел одновременно отвечать за все и ни за что. «Вы куда-то спешите?» Было плохим признаком, когда командир обращался к Задову на «вы». «Вообще-то да», – насторожился Лёва. «Есть планы на вечер?» «Уже нет. В вашей полосе серых будней наметился просвет». В прошлый раз, определяя состав группы, командир поинтересовался, есть ли добровольцы. В памяти сразу всплыла шумная свара, возникшая на совещании. Принцип единоначалия никто не отменял. Пора припасть к истокам. «Старшим пойдет Кузнецов!» Владимиров протянул Николаю карту с серыми отметками гиблых мест. «Вместе с ним Задов, Ермак и Филиппов. На сборы 2 часа. Экипировку, снаряжение, боеприпасы и все необходимое получить на складе у товарища Хохила. Все свободны». Первым из штабной палаты выскочил Задов. Из коридора донеслось: «Злой мир! Чужой я в этой реальности!» За обозленным одесситом, перекидываясь шуточками о том, сожрет ли неведомое чудовище всех или кто-то вернется, потянулись остальные. Командир проводил взглядом мелькнувшую в дверях спину в тельняшке и с грустью подумал: «Не умеем мы к войне готовиться. Сапоги не начищены, рожа не бритая. Ей-богу, перед врагом неудобно».